И тут Стэнли во второй раз столкнулся с удивительной загадкой. Человечек снял очки и подошел к Стэнли. И мальчик увидел, что зрачки у него не круглые, как у людей. Зрачки представляли собой узкую длинную щель, шедшую от края до края, как у овцы, а радужная оболочка сияла зловещим желтым цветом. От испуга Стэнли отскочил и налетел на витрину с ирисками. Конфеты рассыпались по полу, человечек даже не шелохнулся, только молча смотрел, как Стэнли собирает конфеты. «Извините», — пролепетал Стэнли, проворно подобрал сладости и сложил их обратно в корзину. Он чувствовал, что обязан что-нибудь купить, поэтому задержался в магазине еще ненадолго, выбрал каких-то карамелек и убежал. Вернувшись домой, Стэнли зашел в кухню и поздоровался с миссис Карелли. Она была на своем обычном месте, как всегда, что-то стряпала. «Ты весь день где-то пропадал», — сказала она, — «и наверняка не поел». Не успел Стэнли ответить, как она заметила у него в руках пакет с конфетами. «Неужели ты был в той кондитерской?» «Да», — начал он, — «там творилось что-то странное, и я...» Но она перебила его. «Послушай меня, Стэнли Багглс, и послушай хорошенько». Она помолчала, будто готовя торжественную речь. «Сладости тебе вредны. Я не хочу, чтобы ты ходил туда, понятно?» «Но это же всего лишь карамельки», — запротестовал Стэнли. «Я от них не умру». «Стэнли!» Ее голос зазвенел громче. «У тебя два уха и один рот. Вот в такой пропорции и пользуйся ими, хорошо?» «Ну ладно», — без обиды проговорил Стэнли. «Меня и самого туда не очень-то тянет». «Вот и хорошо», — заключила миссис Карелли. «Поешь-ка лучше вот этого». Она бросила ему яблоко, Стэнли поймал его обеими руками и откусил. После чая он сидел у камина и думал о миссис Карелли, пытаясь понять ее. Она уже дважды взрывалась ни с того ни с сего. Надо будет в дальнейшем вести себя осторожнее. Стэнли был не из тех, кто пропускает мимо ушей строгие приказы. Нет, он не дурак. Как говорил его отчим, Стэнли знает, с какой стороны бутерброд намазан маслом. Но оставалась лишь одна загвоздка. Помогая рыбакам, а потом торопясь домой после происшествия в кондитерской, Стэнли совсем забыл опустить письмо. А почту забирали всего лишь один раз в две недели. Она будет извлечена из ящика завтра, ровно в 6 утра, и к 7:30 погружена на лодку. Стэнли уж точно никак не сумеет подняться с кровати к этому времени, а ведь он пообещал маме при первой же возможности написать. Придется возвращаться. Стэнли выглянул в окно. Сгущались сумерки. В такое время его ни за что не выпустят. «У нас дрова кончаются!» — крикнул он наверх миссис Карелли. «Я сбегаю в сад!» Он взял с собой полную корзину дров, чтобы потом с ней уже и вернуться. Не успела миссис Карелли раскрыть рот, чтобы напомнить ему, что на дворе середина лета, как Стэнли уже и след простыл. Миссис Карелли нахмурилась. Пусть только попробует замешкаться. А после возвращения надо будет его как следует порасспросить. Не прошло и 2 минут, как Стэнли стоял посреди опустевшей деревни. В кондитерской горел свет, и Стэнли с удивлением увидел, что механический мальчик все еще работает. На темной улице картина получалась довольно пугающая. Стэнли стоял, застыв как завороженный, и смотрел на монотонно повторяющиеся движения мальчика. Потом Стэнли почувствовал что-то у себя за спиной и вздрогнул. Возле его ног что-то копошилось. Но Стэнли застыл, как вкопанный, и боялся пошевелиться. Обернувшись, наконец, он облегченно вздохнул. Это был бродячий пес, тощий и драный, без задней ноги. И тут Стэнли впервые заметил на двери кондитерской имя хозяина. На табличке было написано «Владелец Вильям Кекс». Откуда-то издалека донесся пронзительный вой, и собака, заковыляв, убежала в темноту. От страха у Стэнли по спине побежали мурашки. Над головой громко затрубил сигнальный горн. Это часовые со сторожевой башни в гавани заметили мальчика и подняли тревогу. Незнакомый голос что-то крикнул Стэнли, но он не разобрал слов. Стэнли поспешно повернул домой. Юркнув, наконец, в парадную дверь, он подбежал к стеклянной витрине и уставился на щуку. «Скажи, ну скажи побольше!» — прошептал он. Но, видимо, миссис Карелли услышала сигнал тревоги и заметила, как он входил в дверь. Она уже поджидала его. «Стэнли Багглс, мне нужно поговорить с тобой. Я тебя уже не раз предупреждала, нельзя оставаться на улицах после наступления темноты. А если ты и впредь не будешь слушаться, мне придется запирать тебя в твоей комнате». «Это же всего лишь небольшая рыбацкая деревушка», — подумал Стэнли. «Что здесь может происходить такого, от чего нельзя и шагу за порог ступить при наступлении темноты?» Он поднялся по лестнице и сел у себя в комнате, глядя в окно. Мимо неуклюже проковылял пес на трех ногах. Над гаванью висела фантастическая луна, ее желтый свет заливал рыбацкие лодки. «Что-то здесь творится очень страшное», — сказал Стэнли в открытое окно. Потом лег на кровать и взял книгу. Но не успел он даже приступить к чтению, как его сморил сон. Раскрытая книга упала на лицо. А глубоко в кармане куртки осталось лежать неотправленное письмо родителям. Глава пятая. Рэндалл Флинн. На следующее утро Стэнли пошел погулять по деревне. Хоть он уже и привык к странным происшествиям, но все же удивился, когда дорогу ему перешел еще один трехногий пес. Нет, не тот же самый. Меньше ростом и более лохматый, совсем не похожий на первого. Да и не хватало у него левой передней лапы, а у того первого правой задней. Мама бы сказала, что тут чересчур много совпадений. И все-таки дело было именно так. А вдумавшись хорошенько, Стэнли вдруг понял, что ни разу после приезда сюда не видел нормальной собаки со всеми четырьмя ногами. Размышляя над этим, он вдруг заметил, что опять стоит перед дверями Сластены, а мистер Кекс смотрит на него через окно. Но пес назойливо бегал вокруг Стэнли, терся об ноги. Стэнли погладил его по голове, почесал подбородок. Шерсть у песика была жесткая, вокруг одного глаза темнело небольшое черное пятно. «Эй, Сильвер, сюда!» — послышался оклик. Какой-то долговязый тип с длинными темными волосами и узким длинным лицом подозвал собаку, хлопая себе ладонью по ноге и посвистывая сквозь зубы. — Ко мне, Сильвер, ко мне! Не бойся, малыш, он тебя не укусит. Но я бы на твоем месте поменьше крутился тут, — сказал он, кивком указав на лавку. — От этого магазинчика одни беды. — Вы имеете в виду кондитерскую? — осведомился Стэнли. Он трусцой бежал рядом с долговязым, стараясь не отставать. — Значит, вы знакомы с мистером Кексом? — Достаточно хорошо, чтобы держаться от него подальше. — Что вы хотите сказать? — не отставал Стэнли. Но собеседник попался не из говорливых. — Я тебя только предупредил, малый, вот и все. Пойдем, Сильвер. И он зашагал прочь. — И что же дальше? — спросил себя Стэнли. — Надо бы выяснить поподробнее. Он очутился в самом центре каких-то неведомых событий и даже не понимал, что тут происходит. Он брел без всякой цели, разглядывая рыбацкие лодки в гавани, и вскоре оказался возле таверны. Над дощатой дверью, обитой железными гвоздями, покачивалась на ветру вывеска «Смеющаяся крыса». Вдруг Стэнли опять заметил Сильвера, тот скребся у дверей. Стэнли заглянул в маленькое окошко. В уголке, тупо глядя в стакан, сидел тот самый долговязый. У Стэнли возникла мысль, может быть, если подождать, выпивка развяжет долговязому язык. Он проскользнул внутрь. — Господин, хотите, я погуляю с вашей собакой? — Опять ты? Да неужто? — Мне ничего за это не надо, — продолжил Стэнли. — Я просто люблю собак. — Ладно, малый, гуляй, только недолго. Он улыбнулся, показав почерневшие пеньки вместо зубов, и протянул Стэнли потрепанную веревку, служившую поводком. Стэнли постарался погулять добрую пару часов. Вернувшись, он застал владельца собаки сильно навеселе. Перед ним на столе выстроились шесть кружек из-под эля. Стэнли сел и протянул поводок. — Простите, что задержался. Песик чуть не удрал. Долговязый пнул собаку, и та с визгом забилась под стол. Стэнли опустил глаза. «Кажется, вы хотели что-то сообщить мне о мистере Кепсе?» — поинтересовался он, как будто расстался с длинноволосым посреди увлекательного рассказа. Собеседник заглянул Стэнли прямо в глаза и сурово насупил брови. Потом склонился так близко, что на Стэнли пахнуло элем. На шее у него виднелась небольшая татуировка. Русалка с загнутым кверху хвостом и длинными волосами. Долговязый украдкой огляделся по сторонам и снова вперил взгляд в Стэнли. План удался.